Покупаю. Он не соблаговолил даже поторговаться для приличия. Какая уверенность в своих мышцах, работоспособности, жизненной силе. И чтобы никто в этом больше не сомневался, он в то же самое время покупает автомобиль за 40 тысяч. «Это вам не какая-нибудь дешевка», — похваляется Мэлоэн в трактире. Банк вложил в дело 300 тысяч, остальное — кредитор. Последнее слово за двуколкой. Одна из 50 тысяч историй о хлебе. Вы еще не забыли наших героев? Итак, имея 200 тысяч франков, Мэлоэн ухитрился купить Ла-Юшри за 550. Банк и кредиторы. А прежний фермер, старик Гролье, ушел по истечении срока аренды, не пожелав платить ежегодно 30 тысяч, как того требовал новый владелец. Здесь можно было бы остановиться и спросить, кто виноват. Старик Гролье, который знает абсолютно все о небе и о земле, о ветрах и о погоде, за всю свою жизнь не подписал ни одного векселя и испуганно настораживается, когда ему говорят, что уплатит по чеку. Земля, она и есть земля. И он лично считает, что земля в Ла-Юшри не стоит 30 тысяч. Мэлоэн — дело другое. Ему не привыкать стоять перед банковским окошечком, и газету свою он прочитывает ежедневно от корки до корки. А в газетах, между тем, говорится, что земля еще будет дорожать, как, впрочем, и все остальное, и что потребление, включая сюда и хлеб, и обувь, будет расти во всем мире. И разве в это самое время в Чехословакии батя не строит фабрику, способную обуть всех босых на свете, включая негров, китайцев и краснокожих? И как бы поощряя эту славную затею, банк предоставил Мэлоэну все, что тому требовалось. И вот он уже хозяин Ла-Юшри, владелец автомобиля, член административного совета молочной фабрики и так далее, и так далее. И за ферму свою он требует по меньшей мере 30 тысяч в год. А местные, они как Гролье. Качают головами и сомневаются. 30 тысяч. Это же сколько пшеницы и молока. И все-таки появляется некто и подписывает контракт. Он не здешний, хотя из соседних краев. Бледный, странный, недавно женился. Чудак, говорят о нем в деревне. Надо бы объяснить это слово, но не могу. В устах здешних крестьян оно гораздо шире и тоньше, чем обычно. Я сам понял это далеко не сразу. Чудака зовут Бине. В кармане у него ни гроша, живности никакой. Плуга и то нет. Когда до войны арендовали ферму... Да ладно, не стоит об этом. Говорят, до войны отец Бине был рассыльным в субпрефектуре. Так вот, ему вдруг взбрело в голову торговать скотом. И он продал его столько и так удачно, что, по слухам, разбогател и, между прочим, по арендному договору поручился за сына. Скотиной последнего сужает тоже он. А теперь небольшая вставка, как хор в античной трагедии. Я знаю молодого Бине и его жену. Бине славный малый, но фермой он никогда не управлял. Ну и что с того? Ему предоставили в кредит все, что требовалось, плуги, семена, фураж. Ему даже продали при минимальном первом взносе и, конечно, подписи на векселе, трактор последней модели. Механизация. А повозку папаши Гролье он заменил автомобилем. А? Не его это вина. Все так делают. Хотя кто-то и ворчит, если так пойдет и дальше, хлеба будет столько, что его не продашь. На что люди сведущие, которые участвуют в выборах и с утра до ночи торчат в кафе, отвечают: